Когда дяде сообщили, что вы на некоторое время пожалуете к нему в гости, и что ваш отец желает предоставить одному из своих многообещающих племянников выгодное место в своей конторе, свободное в силу вашего упрямства, мистер Фрэнсис, наш славный рыцарь, созвал семейный совет в полном составе, включая дворецкого, ключницу и псаря. Это почтенное собрание пэров и придворных служителей дома Озбалдистонов созвано было, как вы понимаете, не для выбора вашего заместителя, потому что один только Рэшли знает арифметику в большем объеме, чем это необходимо для расчета ставок в петушином бою. Так что никого другого из братьев нельзя было выдвинуть в кандидаты на предложенное место. Но требовалась торжественная санкция для такой перемены в судьбе Рэшли, которому вместо полуголодной жизни католического священника предлагают карьеру богатого банкира. Однако не так-то легко. Собрание дало свое согласие на этот унизительный для дворянина акт. Вполне представляю, какие тут возникли сомнения. Но что помогло преодолеть их? «Я думаю, общее желание спровадить Рэшли подальше», — ответила мисс Вернон. «Хоть и младший в семье, он как-то умудрился взять главенство над всеми остальными, и каждый тяготится своим подчиненным положением, но не может сбросить его. Если кто попробует воспротивиться Рэшли, то и года не пройдет, как он непременно в этом раскается. А если вы окажете ему важную услугу, вам придется раскаяться вдвойне». «В таком случае, — сказал я с улыбкой, — мне нужно быть начеку, ведь я хоть и не намеренно, но все же послужил причиной перемены в его судьбе». «Да, и все равно, сочтет ли он эту перемену выгодной для себя или невыгодной, он вам ее не простит. Но подошел черед сыра, редиски и тостов за церковь и за короля. Намек, что капелланам и дамам пора уходить. И я, единственная представительница дамского сословия в Озбалдистон-Холле, спешу удалиться». С этими словами мисс Вернон исчезла, оставив меня в удивлении от ее разговора, в котором так чудесно сочетались проницательность, смелость и откровенность. Я не способен дать вам хотя бы слабое представление о ее манере говорить, как ни старался воспроизвести здесь ее слова настолько точно, насколько позволяет мне память. На самом деле в ней чувствовались ненаигранная простота в соединении с врожденной проницательностью и дерзкой прямотой, и все это смягчало и делало привлекательным игра лица, самого очаровательного, какое доводилось мне встречать. Разумеется, ее свободное обращение должно было мне показаться странным и необычным, но не следует думать, что молодой человек 22 лет способен был бы осудить красивую 18-летнюю девушку за то, что она не держит его на почтительном расстоянии. Напротив, я был обрадован и польщен доверием мисс Вернон, несмотря на ее заявление, что она оказала бы такое же доверие первому слушателю, способному ее понять. Возрасту моему было свойственно самомнение, а долгая жизнь во Франции нисколько его не ослабила, поэтому я воображал, что мои изящные манеры и красивая наружность, я не сомневался, что наделен ими, должны были завоевать расположение юной красавицы. Таким образом, самое мое тщеславие говорило в пользу мисс Вернон, и я никак не мог сурово осудить ее за откровенность, которую, как полагал я, до некоторой степени оправдывали мои собственные достоинства. А пристрастность суждения, внушаемая красотой у девушки и необычным ее положением, еще возрастала, когда я думал о ее проницательности в выборе друга. Едва мисс Вернон оставила зал, бутылка стала беспрерывно переходить, или вернее, перелетать из рук в руки. Воспитание за границей внушило мне отвращение к невоздержанности, пороку, слишком распространенному среди моих соотечественников в те времена, как и теперь. Разговоры, которыми приправляются такие оргии, были мне также не по вкусу, а то, что собутыльники состояли между собой в родстве, могло лишь усугубить отвращение. Поэтому я почел за благо при первом же удобном случае выйти в боковую дверь, еще не зная, куда она ведет. Мне не хотелось быть свидетелем того, как отец и сыновья равно предаются постыдному невоздержанию и ведут те же грубые и отвратительные речи. За мной, разумеется, тотчас погнались, чтобы вернуть меня силой, как дезертира из храма Бахуса. Услышав рев и гиканье, и топот тяжелых сапог моих преследователей по винтовой лестнице, по которой я спускался, я понял, что меня перехватят, если я не выберусь наружу. Поэтому я распахнул на лестнице окно, выходившее в старозаветный сад, и так как оно оказалось всего в 6 футах над землей, выпрыгнул без колебания и вскоре услышал уже далеко позади крики моих растерявшихся преследователей. «Го-го-го! Да куда же он скрылся?»